Глава 48. Элли с полминуты простояла на крыльце, пока входная дверь не открылась. Чуть-чуть. Сначала совсем чуть-чуть, потом еще на несколько сантиметров, затем еще немного, и Элли увидела обезумевшие от страха глаза Дэна Экклса. Его рот был заклеен широкой серебристой изолентой. Запястье связано спереди, а ноги туго стянуты в лодыжках. «Все в порядке, сэр. Можете выходить». Она медленно открывала дверь, пока из глубины дома не донесся голос. «Хватит! Я видел ваши автобусы с отрядом срочного реагирования». Экклс повернулся боком, чтобы протиснуться в полуоткрытую дверь. Он пристально посмотрел в глаза Элли и слегка покачал головой. Он пытался что-то сообщить ей, сказать, чтобы она не входила в дом. «Это ловушка». Беззвучно одними губами произнесла она. Экклс ответил все тем же напряженным взглядом, но сильнее покачал головой. «Не забывайте про уговор. Сначала вы сюда, потом он отсюда». Элли тоже повернулась боком, чтобы пролезть мимо Экклса. Когда они поменялись местами, она увидела, что лейтенант моргает, пытаясь скрыть навернувшиеся слезы. «Идите», — шепнула она. Экклс еще раз взглянул на нее, прежде чем соскочить с крыльца. Элли успела заметить, как форма торопится перехватить Экклса на лужайке. Затем у нее за спиной снова раздался голос. «Закройте дверь!» Элли закрыла ее, тут же прижали к ней. Она чувствовала, как Джордж Китри, придавив ее всем телом, шарит у нее под курткой. Она перестала чувствовать вес рогановского глока. «Хорошенький спектакль вы устроили, бросив оружие во дворе. Я не так глуп, детектив». Он сорвал с нее куртку и швырнул на пол, а затем отошел на несколько шагов вглубь дома или обернулась, пытаясь запомнить планировку. В передней части дома в гостиной шторы были задернуты, вертикальные жалюзи, закрывавшие раздвижные двери в столовую, опущены. Сам Китри расположился на деревянном стуле у входа в небольшой коридор, ведущий из гостиной, умно придумано. В этом месте он был защищен и надежен от любой пули, которую могли выпустить с улицы. «На диван!» — он указал на бежевую софу у стены гостиной. А сам, вернувшись на безопасное место, положил оружие на пол слева от себя. Элли старалась выдержать его взгляд. Однако ее глаза непроизвольно перескочили на серебристое лезвие, блеснувшее в его правой руке. «В другой день...» И в другой обстановке это наверняка испугало бы ее, но... Или, наоборот, приободрился. Сначала Китри держал в заложниках лейтенанта полиции. Теперь у него новая пленница. Один источник непредсказуемости сменился другим. Если бы он уверенно обращался с огнестрельным оружием, и наверняка пришлось усмотреть в дуло его собственного пистолета, либо того, который он только что отнял у нее. Интуиция не обманула. Лишь одна жертва была застрелена. Это был Даррелл Вашингтон. И, как сказал Кен Гарсия, убийца был паршивым стрелком. Кроме того, он воспользовался тем самым оружием, которое было у Вашингтона при ограблении Стефани и Джордана, а затем бросил его на месте преступления. А нынешнее местоположение Китри не давало ему возможности быстро добраться до места, и мог быть спрятан другой пистолет. Теперь Элли поняла, что ей пытался сказать Экклс. У Китри нет огнестрельного оружия. Очевидно, Китри удалось захватить лейтенанта раньше, чем тот установил этот важный факт. Элли не допустит, чтобы с ней произошло то же самое. Она отличный, сильный борец, и если единственное преимущество Китри — нож и незаряженный глок Рогана, она сумеет выйти отсюда живой. Сев, как было велено, на диван, Элли увидел на стеклянном столике портняжные ножницы с оранжевыми ручками. Китри, должно быть, заметил ее взгляд, как сказал. «Ага. Но не сейчас. Позже. Хочу сперва посмотреть на вас. Левую руку в наручники». Только теперь она заметила пару наручников, свисавших с того же стеклянного столика. Один браслет был прицеплен к кованому чугунному основанию, другой открытый висел свободно. Элли передвинулась, выставив вперед левую ногу, и сомкнула браслет на левом запястье. Я бы просил вас рассказать о своем отце, но, знаю, как вы относитесь к мужчинам, которые смотрели «Молчание ягнят» слишком много раз, не хочется банальности. Он цитировал ее интервью «Дейтлайну». Элли во все глаза смотрела на убийцу, словно он был ящерицей в стеклянном террариуме. «Лучше расскажите мне про Уильяма Саммера». «Что именно?» — спросила она. «Почему вы были так уверены, что найдете его раньше?» «Вас же я нашла, верно?» «Я ждал, что меня найдут». «Уильям Саммер тоже», — заметил Элли. «Это еще одна ваша общая черта. Расскажите мне об этом подробнее». «Вы оба способны контролировать темп и последовательность своих убийств. Многие специалисты считают, что это редкое качество. Вы оба прекратили убивать, когда в вашей жизни появился другой источник удовольствия, когда вы достигли успеха в чем-то ином. И оба сорвались, когда жизнь снова дала трещину. Сами нас газетные статьи, в которой он выглядел никчемным стариком, а вы из-за рака, давшего метастазы в мозг». «Угу. Значит, вы сказали бы, что у меня к Саммеру неуемная гордыня?» «Я не говорю, что знаю вас, господин Китри». «Рэйчел, Пек и Челси и Харт тоже не говорили. Возьмите-ка эти ножницы». Или подергала прикованной левой рукой. «Очень остроумно, детектив, но я уверен, вы справитесь». Или взяла ножницы правой. «Ваши волосы, детектив, вы натуральная блондинка?» «Да». «Так я и думал. Это их обычная длина». Волосы Элли отросли ниже плеч и были гораздо длиннее, чем предыдущие годы работы в полиции. Последние 2 месяца у нее просто не хватало времени постричься. «Нет», — сказала она, — «я обрезала их несколько месяцев назад». Наверное, она никогда не сможет объяснить, почему этот маленький обман успокоил ее. «Пожалуйста, состригите теперь все остальное». «То есть?» «Вы же видели Челси Харт?» «Ну, давайте, давайте, но не торопитесь», — велел он, расстегивая брюки. Элли усилием воли подавила рвотный рефлекс. Она склонила голову вперед и поднесла ножницы к упавшей на лицо пряди волос, но никак не могла сомкнуть лезвие. «Вы бы хотели отложить ножницы, детектив, поискать другой способ?» Она стиснула зубы и щелкнула ножницами. 15-сантиметровая прядь упала на пол. Элли потянула, чтобы поднять волос, но Китри остановила. «Пусть, пусть остается там. Это красиво смотрится». Он же начал доставлять себе удовольствие. Элли отчаянно хотелось отвести взгляд, но она знала, что это нарушит задуманное представление. Она раздвинула лезвие ножниц и отрезала еще одну прядь. Затем повторила это действие в третий и в четвертый раз. Она старалась не думать о том, как он ласкает себя рукой. Элли снова принялась отрезать волосы, заставляя себя смотреть на искаженные, начинавшие краснеть лицо Китри. Она говорила себе, что должна это делать, должна ради тех 5 девушек, которым пришлось страдать гораздо сильнее. Она видела, как мышцы на лице Китри начали напрягаться, и поняла, что у нее есть несколько секунд, всего несколько секунд. Она отрезала еще 2 пряди, чувствуя, как с каждым упавшим на пол локоном у нее прибавляется сил. И когда Китри качнулся вперед, Элли была готова. Опустив ножницы на пол, она дотянулась до левой ноги в полусапоге, которая была выставлена вперед. Элли выхватила КАР-К9, осторожно надавив на спусковой крючок, чтобы снять блокировку ударника. Китри открыл глаза, извернувшись, слез со стула и, выпустив нож, потянулся за лежавшим на полу глоком. Элли продолжала надавливать на спусковой крючок, сжав руку в локте и напрягая мышцы, чтобы снизить отдачу. Одновременно со звуком выстрела ее рука непроизвольно вздрогнула, и жгучая боль пронзила еще свежую рану. На левом рукаве белой рубашки Китри расплывалось багровое пятно. Элли попала ему в плечо. Китри морщис приподнял глок левой рукой. Невзирая на боль, он даже сумел выдавить улыбку, глядя на прикованную к столу Элли, а затем нажал на спусковой крючок. Когда он понял свою ошибку, его самодовольство сменилось замешательством, а потом он яростью. Он швырнул пистолет в Элли и потянулся к ножу, брошенному к ножке стула. Элли снова выстрелила, дважды почти без перерыва, чтобы компенсировать недостаточную меткость, неизбежную при стрельбе с одной свободной рукой. Одна из пуль пробила экран телевизора, другая угодила в левый бок Китри. Он ринулся к Элли, сжимая в руке нож. Она бросилась на пол и перекатилась к приставному столику. Используя прикованное запястье как рычаг, она подтянулась вверх под углом 45 градусов, оперла рукоятку пистолета на левое предплечье и выстрелила три раза подряд. Все три выстрела пришлись в цель. Китри отшатнулся, открыв рот в широком «О!» и рухнул на пол. При виде затихающих конвульсий его тела Элли позволила немного расслабиться и свои мышцы. Тишину разорвал грохот, напомнивший одновременное столкновение тысяч машин. Член отряда срочного реагирования в шлеме влетел в брызнувшую осколками раздвижную стеклянную дверь, и в тот же миг во входную дверь вломился Роган, державший переднюю часть тарана. Они, наверное, договорились об одновременном входе в дом после первого выстрела. То, что Элли показалось вечностью, длилось всего несколько секунд. Затем она увидела сцену в гостиной глазами. Мертвые Китри, убитые пятью выстрелами, в спущенных до колен штанах. Элли, наручниками прикованные к столу на ворохе собственных волос. Она взглянула на Рогана и начала хохотать, непроизвольно и неудержимо. А затем вдруг поняла, что рыдает. Последний раз она плакала так много лет назад.